Братья и сестры, дорогая молодежь, я все время говорю, когда мне приходится быть среди молодежи, я тоже себя очень молодым чувствую. Недавно мне исполнился юбилей 50 лет. И я вспоминал молодость свою. Посетили друзья с Красноярска. Больше 20 человек приехали. Для меня такая была радость, ободрение. Это большой праздник. И я вспомнил свою молодость. Как я только приехал, думаю, я же тоже когда-то был руководителем молодежи. И у нас молодежные общения немножко по-другому проходили. Тогда не было еще молитвенных домов. Служение у нас, большое молодежное общение, проходило в Ростове-на-Дону. Ну и мы с молодежью едем, а казалось, расстояние очень далекое, где-то 250 километров. Ну, для тех мест это очень дальнее. Мы здесь 800, 700, 1000, это нормально. А там 250, мы собираемся месяц, готовимся, настраиваемся, такой праздник, где-то ночевать же будем. Как нас там примут? Ну, и так далее. Ну, нас всегда хорошо принимали. Мы были гостями, желаемыми такими. Знаете, мы приезжаем, когда... Я старался, чтобы молодежь не там, где-то на улице была, да, а чтобы молодежь поближе. Поближе кафедры тогда не было, а был столик, там будут проповедники, служители. Ну, я говорю, давайте, молодежь, мы поближе сюда, будет хорошо видно, слышно хорошо, возле братьев, там служители совета церквей. Давайте все. И мы местечко такое хорошее, самое лучшее займем. Сидим, а молодежь приезжает все больше и больше, больше. Наполняется палатка, все. А потом объявляет. Так, друзья, просьба встать. Сейчас скамеечки вынесем и будем так стоять. А потом уже домой едешь на электричке или на поезде. Что-то ноги болят. А потом вспоминаешь, целый день на ногах, целый день. С утра до вечера стояли. А служители, когда вопрос к покаянию, говорит, сейчас нужно будет немножко раздвинуться налево-направо, будет призыв к покаянию, нужно, чтобы не мешать, чтобы дать покаяться. И было большое покаяние. И нам это очень дорого было. И мы жертвовали, обедов таких не было, как мы сейчас. Компот, бутербродик, это на целый день. И нормально, и хорошо. Но радость была, такое общение было, которое казалось, ну, наверное, неповторимо в нашей жизни. И я сегодня так вспоминаю свой путь служения Господу. Братья рассказывают, и мне всегда вспоминается какое-то событие. Вот братья сейчас Осетии рассказывают. А я думаю, в 89-м году я был Орджоникидзе, сейчас Владикавказ. Осетия. Я там был на большом молодежном общении. И вспоминаю, какое было сильное покаяние. Если вспомнить, ну, дальше немножко, я сейчас в Приднестровье был. И путь мой, в общем-то, покаяние, я в Тирасполе покаялся, в Бендерах принял крещение, это Приднестровье, раньше была Молдова. В Харциске возрастал, а трудиться пришлось в Сибири. И уже 19 лет в Сибири. Ну, я так немножко подводил итог своей жизни, служения, семьи. Перешел с посохом, а сегодня у нас уже 19 человек. Родство такое. На 17, ну или на 16 человек, 15, больше стало здесь в Сибири. Я думаю, это пути Господни. Ну и, друзья, мне хотелось сегодня немножко так... сказать, напомнить, что главное общение, служение молодежного – это цель та, чтобы кто еще не покаялся, не обратился к Богу, чтобы могли покаяться. Это главная цель, и мы это не скрываем. Это самое главное. И текст, очень хороший, благословенный текст, написан. Мы уже, наверное, на память выучили, да? «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Но я еще хочу добавить «ты». ты спасешься. Не просто мы, что-то общее, или, а ты спасешься. Это главный вопрос твоего посещения, нахождения здесь. Чтобы Господь благословил, и чтобы с новым сердцем возвратиться уже домой. Знаете, я открою вам как бы немножко такую тайну. Пока мои дети были маленькие, ну, еще возраст несознательный, еще левую руку от правой не отличали, я как-то служение проводил более смелее. Я проповедовал, делал призывы к покаянию. И было покаяние, крещение совершал. А недавно меня посетило такое как бы глубокое переживание. И я детям своим говорю: дети, вы, не знаю, поймете вы меня или нет, но когда я совершаю служение или проповедую, у меня всегда складывается, что я говорю вам. Вот примерно так. И когда выходили другие каяться, конечно, у меня были слезы сокрушения вместе с покаявшимися, кто каялся, молился, обращался к Господу. А когда дети стали выходить, каяться или крещение принимать, вы знаете, это чувство совершенно другое. Это чувство глубокого сокрушения. Кажется, я рыдал бы, плакал бы. И что бы можно было сделать, чтобы все дети обратились к Богу? Это один из главных вопросов. И поэтому, если вы хотите еще, чтобы родители прочувствовали, особенно родители, если служители, которые совершают служение, проповедники, это будет для них большим подарком, это самым большим подарком благословения, если обратятся к Богу. Я хочу обратиться вот с местом Священного Писания. Записано, я два места буду читать. Евангелие от Луки, 5 глава. Я прочитаю 21 стих, последнюю, вторую часть. «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Это одно место Священного Писания. И 31 Псалом, 2 стиха прочитаем. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». То есть, блажен, мы сегодня слышали значение этого качества или слова «блаженство». Но Мартин Лютер подчеркивает, что блаженство – это счастье бессмертной души. Мы слышали, что блаженство – это как бы невозмутимость. Никто не может возмутить то счастье, то благословение, которое мы имеем. Блажен. И здесь вот написано, что блажен, первое, кому отпущены беззакония, второе, чьи грехи покрыты, третье, не вменит Господь греха, и в чьем духе нет лукавства. Вы знаете, я раньше, может, не до конца, ну, понимал, когда, помните, Иисус Христос беседовал, ну, фарисеи присутствовали, было большое общение, благословенное служение, и когда к Его ногам спустили человека парализованного. И вот он находится у Его ног, лежит, ожидает дальших действий Господа. Как Господь? Господь задает такой вопрос. Он спросил, что легче сказать? Встань и ходи, или прощаются грехи? Я думал, ну, прощать грехи, ну, что можно сказать? Для нас кажется, ну, прощаются грехи, наверное, легче, да? А здесь написано, кто может прощать грехи, кто может, кроме Бога. Оказывается, Господь, когда совершал служение на земле, Он разрешил ученикам Своим, даже благословил их на служение, будете бесов изгонять, чудеса будут творить, ну какие, даже воскрешать из мертвых, что и было. И апостол Петр находился у умершей, помните, воскресил из мертвых. и было много чудес благословений, но написано, кто может прощать грехи, кроме одного. Только этот вопрос никто не мог сделать и сегодня не имеет права сделать. Простить грехи, кроме одного Бога. Поэтому счастье. Кто, друзья, испытывал блаженство? Кто испытывал счастье, когда Господь простил грехи, когда отпустил эти беззакония, когда не вспоминает, когда совесть наша чиста, когда совесть не осуждает нас? Кто испытал это состояние? Я испытал. И, может быть, кто-то, и многие испытали, да. А кто-то, может, еще и не испытал. Что такое быть прощенным? Что такое, когда покой в сердце? Я, когда был молодым еще подросточком, для меня страшнее всего было, когда пресвитер уже выходил за кафедру проповедовать. Я думаю, это сейчас он будет призывать к покаянию. Это для меня самое страшное было время. Почему? Я был не готов. Сердце мое наполнилось, и я всегда трепетал и искал выход. Думаю, как бы мне убежать, как бы уйти, чтоб не догнало это покаяние. Или я не готов. Но когда я покаялся, обратился к Богу, мне не страшно было, как пресвитер выходил и говорил, призыв делал к покаянию. У меня сердце наполнялось, думаю, а я уже покаялся. И мне хорошо, и я теперь не боюсь. Сердце мое наполнилось покоем. Я думаю, что может быть лучшего, что может быть дороже, когда сердце имеет покой. Есть такой псалом в моем «Сердце покой». Вы знаете, друзья, и еще я хочу сказать, что покаяние без исповедания, оно не имеет силы. 28.13 написано так в притче: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Должно быть оставление. Кто-то сказал, что покаяние, оно состоит как бы из двух частей. Покаяние. Покаяние. Пока не произойдет, пока внутренний перемен, пока еще старая природа, кто-то оставляет старые грехи, а потом идет опять за новыми и не может освободиться. Мне понравилось молодежное общение. Несколько лет назад я был в Новосибирске. И был призыв к покаянию. Много молодежи вышли с покаянием. И потом служитель говорит: друзья, сейчас нужно всем, кто покаялся, занять место на хоровой площадке. Ну, кто был на этом молодежном, я думаю, помнит. И заняли место. И служитель говорит: мы стали служители, нас, я не знаю, сколько человек, может, 10 было, может, больше, я не помню. И он обращается к молодежи и говорит: друзья, молодежь, давайте так, договоримся с вами, честно, только честно. Вы же покаялись, а теперь не должны лукавить, обманывать, а сказать правду. Кто при покаянии получил радость, скажите, получил. Кто не получил, тот не получил. Только честно. Так, ты, смотрю, кивает, получил, получила, не получил. Итак, я не знаю, сколько, может, половина получили радость, половина не получили радость. И он обращается и говорит: друзья, ну вы не отчаивайтесь. У кого радости нет, вам покаяние нужно довести до конца. Вам надо исповедать грехи. Если, может, у вас нет мира с мамой, с папой, с соседями, может, церкви, может, еще какие-то причины. Смотрите, вот сколько служителей. Вы можете, сейчас будет обед, и вы можете побеседовать и исповедаться. И оставить. И вот увидите, что Господь благословит вас. Ну, и мне приходилось беседовать. И я думаю, как правильно, как хорошо. А сколько я знал, друзья, тех, которые покаялись, и так и остались на месте. Не захотели исповедаться. И дьявол, может, где-то и обманул. Да ты знаешь, это же ты исповедуешься. Попросишь прощения, откроешь тайный грех. А где уверенность, что пресвитер этот не расскажет кому-то? Он же может рассказать. Все узнают, и дьявол начинает обманывать. Да так обманет, так искусно. Он же обманщик, он же лжец. Его цель – украсть, убить и погубить, чтобы ты вместе с ним находился. Сегодня тема была об аде. Да. Он все будет делать, только бы тебе лишить этого покаяния. Да, ты сделал ответственный шаг. Ты вышел, покаялся, но только не исповедуйся. Не надо, не надо. Дьявол этого самострашно боится. И он сегодня обманывает молодежь. Друзья, пусть Бог сохранит. Сегодня есть и нужно победу совершить над грехом, исповедать до капли. Я помню, на детском лагере мы проводили тему, и я как-то проводил такую беседу. Там, значит, были картины нарисованы, или можно... Называется тема «Мое сердце – дом Христа». И там интересно, как Христос занимает сердце наше. Ну, как бы сердце наше разделено на несколько комнат таких, или на зал, кухня, столовая. И там еще есть, но я обратил внимание, чердачное помещение. И, значит, цель какая? Беседа, значит, чтобы мы, как хозяева дома своего сердца, теперь мы должны ключи отдать Господу, чтобы Он полностью занял наше сердце, и мое сердце стало домом Христа. Ну и там интересный такой рассказ. И последнее, когда Христос приходит и говорит, ну, я же хочу и на чердак же заглянуть, что там на чердаке делается. Это наши мысли, это все скрытое, тайное, что мы пытаемся, чтобы никто, беспорядок, хаос там, это все мое. Господи, ну, на чердак нет, не могу, там сундук в этом, нет, нет, нет, это я не смогу. Ну, тогда я не могу жить больше в твоем сердце. Если полностью, значит полностью. Ну, и потом открывается дальше, что отдает ключи, и Христос смотрит и заходит и в чердачное помещение, и везде наводит свой порядок, и сердце становится домом Христа. Он становится полноценным хозяином. Это примерно так, ну, образно. Так происходит с теми, которые приходят к Богу, каются, а потом исповедуют грех. Поэтому, друзья, как необходимо нам сегодня покаяние довершать до конца. Это наше благословение, это счастье, это будущее. Если этого сделано не будет, успеха мало. Случилось так, я был на Алтае, ну и братья-служители пригласили меня, говорят, давай, Виктор, съездим на посещение, там твои земляки. Они, жена покаялась у одного, сказал фамилию. Я говорю, да вы что, они здесь? Да. Ну, они здесь живут уже сколько лет, где-то за 100 километров надо было ехать. И вот мы приехали в одно место, вышла женщина, а я вспоминаю, это совсем молодая девушка, еще она была подросточком, вот, я немножко старше, я ее уже не узнал. Но она, ей сказали, она меня только узнала лишь потому, что я приехал, и уже сказали, что приедет. А со мной был Сергей Федорович Кошкин, его не узнала, потому что она не знала, что он приедет. А когда он сказал, она удивилась. Друзья, это действительно, ну, уже столько лет прошло. Поехали мы, забрали их, поехали в другой поселок, и там еще один сын верующих родителей. И он, я посмотрел на него, но он старше, немножко старше меня. Смотрю, уже без руки. Такой отпечаток тяжелой жизни, греха, разбитая вся жизнь, судьба разбитая. И тоже так встреча у нас, мы обнялись так со слезами переживания. Проводили собрание мы там в служении. И я говорю, сейчас я прочитаю вам притчу, которую я ненавидел когда-то, не любил. Ну а потом это моя стала любимая притча. Почему? Потому что я уверовал. И я прочитал о блудном сыне. И читаю, значит, что у одного хозяина было два сына, у отца, да. Младший ушел, оставил, ну так, рассказал, все прочитал, ну, своими словами сказал. Они так слушали. И этот Саша как закричит, «Надька, давай будем родными! Давай!» Упал на шею и плачет. Они, оказывается, живут рядом, там сколько, 50 километров, они враги, они друг друга ненавидят и вообще не знаются, родные брат и сестра. И вот они плакали, и мы все плакали. Знаете, для меня, я когда приехал оттуда уже ночью, мне все это как сон, все это крик, слезы, переживания, как бы я смотрел все это во сне, до утра мне снилось это глубокое переживание. Ну и потом я уже уехал оттуда. Ну а служитель местный, он решил посетить их, опять же посетил. И что вы думаете, друзья? Они не захотели исповедаться. Не захотели исповедаться. Покаяться покаялись, все, сперва ходили в собрание. А если исповедания нет, оставления грехов нет, ожесточения, и все. И опять потерялись. Прошло больше 10 лет. Служитель подходит с Алтая и говорит: «Хочешь, я расскажу тебе о судьбе этих семей?» А я говорю: «А что, уже их нет?» И он мне рассказал. Говорит: «Надя, которая была дочь верующих родителей, вот, молодая тогда еще совсем была, а теперь уже замужняя, детей у них не было, была горькой пьяницей, и нашли уже в доме умершую. А поехал в тот дом, где этот Саша, я только зашел, я увидел кожа и кости, высохший, можно сказать, как скелет, сидел, подушками обладал, еле дышал, одни только глаза. И он, когда увидел меня, глаза засверкали. Я подошел к нему, он заплакал и говорит: «Я хочу исповедать грех». И он, говорит, исповедал грехи свои, впрочем, которые я знал. Он даже не знал, что я знал об этих грехах. А дьявол так его обманул и держал, что ожесточилось его сердце, когда он не исповедал грех. Разогнал всю группу, которая там была, кто покаялся, верующие. А теперь он уже сам умирает. Жена отступила, дочь тоже. Там все разрушено, он все разрушил, что мог. А теперь он сидел так в подушках и вот умирал. И, говорит, исповедал грех. И так улыбнулся, еще заплакал. И потом я уехал, приехал через некоторое короткое, а его уже нет, его уже похоронили. Его уже похоронили. А жена говорит: «Как он радовался, как он радовался». Я думаю, как дьявол обманул его. Ну почему бы не открыть грех? Почему не исповедать? Почему не исправить? Вот так враг хотел. Еще, может быть, 3 дня – и вечное осуждение. Друзья, это очень серьезный вопрос. И дьявол, он сегодня борется за каждую душу, за каждую. Мы все, конечно, находимся на молодежном общении, хорошо, но дьявол, он присутствует, он пребывает, он смотрит, наблюдает. И цель его, чтобы отвлечь от покаяния, чтобы лишить этого. И чтобы потом мучение совести. Друзья, как страшно, когда совесть мучает. Я вспоминаю пример, да и вы все помните, когда Ирод, помните, когда он убил Иоанна Крестителя, и когда Иисус Христос вышел на проповедь, и чудеса совершались, то Ирод говорит: это Иоанн Креститель воскрес из мертвых. Это он воскрес из мертвых, поэтому и чудеса совершаются. Да нет, Ирод. Нет, это Христос. Иоанн, он не воскрес. Ты убил его. Ты пытаешься заглушить голос совести, успокоиться тем, что нет, он живой. Нет, ты этим не успокоишься. Тебе надо каяться, исповедаться. И когда он не сделал этого, присвоил славу, написано: «Изъеден был червями и умер». Страшная участь. И человек может успокаивать себя: «Ну, нет уж, не сильно то, что грехи там были, может, и не сильные грехи, и не тяжелые грехи, может, другой раз». И человек пытается себя как бы оправдать. Нет, надо каяться, надо милости просить. Надо исповедаться. Вот тогда будет победа, вот тогда будут благословения Господни. И здесь мы читали: «Блажен, блажен человек, которому Господь не вменит греха, блажен, чьи грехи покрыты». Бог отпустит, оставит, то есть беззаконие. Это только Бог может делать. Человек бессилен. Человек бессилен. Человек может только вспоминать о грехах, напоминать грехи и может где-то не простить. Нет, так Бог не делает. Мне как-то рассказали об одной картине. Была картина, ну, с глубоким таким смыслом. Значит, море, над морем крест, как бы Голгофский крест, и пучина морская, и там такие слова: «Здесь не рыбачат, здесь не рыбачат». Кто-то, может, и хочет закинуть удочку, выловить, может быть, чей-то грех, напомнить. Так у Бога не бывает. Бог не вменит греха, простит и очистит от всякой неправды. Поэтому, друзья, молодежь, сегодня молодежное общение, оно и заключается в том, чтобы все было похоронено, оставлено, мосты разрушены, греховное все. Вот тогда будет благословение, вот тогда будет успех, вот тогда будет счастливая, блаженная жизнь в Боге. Знаете, я заметил еще так в служении своем, что дьявол, он, ему разницы нет, то ли окунуть на самое дно, то ли поднять на какую-то особую высоту. Главное – отнять спасение или отнять то обещание доброй совести, которое мы давали Богу. Я услышал так, мне, конечно, больно было, тяжело, что один молодой человек, который когда-то был далек от Бога, безбожником, и они хотели заниматься страшным бизнесом, но Господь коснулся сердца. Господь коснулся сердца, они покаялись, обратились к Богу. И я не помню, наверное, в 96-м году я там совершал крещение. Два молодых юноши принимали крещение. И я помню, как один молодой человек, как он плакал, как дитя. Женя, мне вот так он дорог был. И так вот беседовал. У него уже была жена, вот, ребеночек. Вот. И мы с ним так вот беседовали. И он так хорошо потянулся к Богу. Ну и по рекомендации уже этой группки, они говорят: ну, слава Богу, хорошо так живет. Поступки его такие, молится, переживает. Ну, с женой, правда, некоторые переживания, жена переживает, потому что она неверующая. А он хорошо так расположен к Богу. Ну, и они приняли крещение. Через некоторое время я узнаю, он уже занимает руководящую должность. Он закончил, оказывается, а мама ему сказала: сынок, ну, будь верующим, это хорошо. Верующим. Но надо все-таки подумать и о будущем. Мама работала в администрации. Давай, сынок, и подтянула его в администрацию. Начал, по-моему, с бухгалтерского такого направления. Потом закончил один институт, второй там университеты, два высших образования. По распределению уехал, стал начальником по субсидиям. Ну и мы с Александром Егоровичем были там. Говорю: давай мы сходим к нему на прием. Конечно, он уже и не помнит, может, не знает. И мы зашли к нему. Смотрю, идет такой представитель, ну, начальник, большой начальник. Прошел так мимо, а мы стоим. Ну, он думает, что мы на прием же. Ну, мы-то на прием вообще-то к нему. Он говорит: пожалуйста, поздоровался, проходите. Ну, по какому вопросу? А я ему говорю: Женя, ты меня узнаешь? Я его не стал называть Евгений Владимирович там или как. Он говорит: Женя, ты меня узнаешь? А он так на меня смотрит: нет, не узнаю. Это уже сколько лет прошло? А я говорю: Женя, а Виктора помнишь с Красноярска, который крещение тебе преподавал? А он так, смотрю, голову опустил и заплакал. Так слезы Я говорю: «Женя, Женя, как же так получилось? Ты же член церкви был, ты же покаялся, обратился к Богу». Ну, он так и рассказал, что я уж слишком хорошо пошел, надо было, может, постепенно, а я стал все рвать, кажется, с этим миром. Ну, так тоже нельзя. Но потом мы предложили помолиться ему. Он, ну, хорошо, закрыл дверь на ключ, мы вместе помолились. Молятся, молятся, как верующий, как христианин, по букве, правда. Вот, молятся. Подарили ему диски, он знал всех, многих братьев, Валентин Яковлевича знал всех. И так мы пообщались, календарик оставили, что-то. Ну, у него все есть, в общем-то. Теперь я приехал туда, в поселок, он уже мэр, мэр поселка. И он приехал, мне надо улетать, а он приехал. И мы с ним беседовали, и он так сказал: «Знаешь, скажу откровенно, мне просто нравится такая греховная жизнь». «А как же жена? Как вы можете? Она думает, что ты такой хороший, что ты... Как ты можешь? Как ты можешь?» Ну, вот так. И он так вот, мы беседовали с ним, разговаривали, все. И он даже совещание там какое-то пропустил, а потом мне уже: «Ну, ладно, давай помолимся». Он говорит: «Давай помолимся, и если в следующий раз приедешь...» Ну, я уже ближе, я уже второй раз в дом молитвы был во дворе, а сейчас уже в дом молитвы зашел. Я говорю: «Ну, это же мало. Надо оставлять, исповедать грех, надо рвать». И я понял, что дьяволу разницы нет. То ли поднять на самую высоту, то ли бросить в самый низ. В самый низ. Недавно листал «Вестник истины». И фотография, она у меня и сейчас фотография. Смотрю на фотографию. Второй Женя. Это два Женя. Один Женя и второй. Крещение принял, тоже стал членом церкви, потом падение. И я ему все время говорил: «Тебе надо покаяться, тебе надо исповедать грех, оставить. Надо сначала...» Он только кивал головой, но никаких действий. Никаких действий. Год назад мы его похоронили, вышел на охоту и не вернулся, медведь растерзал. И так зашел в дом, я обратил, а там в доме календарь. А на календаре написано, что «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом». И там прям текст, и с этим текстом, вот напоминанием, он ушел на охоту. И так больно, думаешь, фотография есть, где он крещение принимает, где радость, где все. И вот где-то не стал исповедовать, оставление где-то не произошло. Друзья, молодежь, сегодня эти общения, они говорят о том, что нужна полноценная отдача Богу. Если половина, не будет радости, поверхностно, нет смысла до конца. Как-то Николаю Мельникову задал вопрос офицер, говорит: «А какая разница между тобой и мной? Вот я грешник, и ты грешник». А он говорит: «О нет, говорит, большая разница. Когда я был безбожником, то я за грехом бегал. А когда я уверовал, теперь грех за мной бегает». Бывает, правда, где-то и догонит. Где-то догонит. Вот, друзья, нужно противостоять. И пусть Бог благословит, чтобы это блаженство, чтобы это счастье, как мы слышали, счастье, оно было: «Блажен, кому отпущены беззакония. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Пусть Бог благословит нас. И сегодня брат еще немножко говорил о служителях, да, чтобы хотя бы какую-то радость принести, может быть, в служении. Я сейчас был в Приднестровье и рассказал, что я здесь крещение принимал. Кто меня крестил? А этого служителя уже больше 10 лет нет в живых, он ушел в вечность. И жена говорит: «Для меня это такая радость». Вот я вспомнила, как он идет с букетом цветов. Вот во сне, когда он ушел в вечность, я поняла: вот плоды благословений. Для меня это такая радость, что... И немножко поделился таким радостью, что Бог дал мне и трудиться, и совершать служение, а Он меня когда-то крестил. Пусть Бог благословит, друзья, молодежь, чтобы нам быть готовым к этой жертвенной отдаче полностью, на 100%, не на 90%, не на 30%, на 100% положить себя на жертву. В этом наше счастье, в этом наше благословение. Аминь.